Провинциальный веснущатый паренек по-нашему, которому судьба уготовила прыгать, порхать с цветка на цветок своих фантазий и собирать их магический нектар. Но однажды, когда настоящий полковник назвал меня бездельником и нахлебником, а я в ответ его солдафоном, он взбесился и заявил: «Я тебе не твой отец, я тебя воспитаю настоящим мужиком». Я не выдержал и полез в драку. А потом, после того, как мать отчитала меня за отчима, при этом голося так, словно хотела выгнать из меня бесов, я сбежал сюда. И вот, любуясь финским модерном, смотришь на горящие огни и задаешь себе вопрос: как же меня угораздило приехать в самый красивый город мира? На самом деле, вначале я собирался сбежать в Финляндию, потому что в Финляндии полный социальный пакет и мало детей, там почти социализм и дети на вес золота. Там меня не остановят на улице, а в каком-нибудь теплом белом кабинете с лампами дневного освещения я сделаю вид, что у меня шок, и что я не умею говорить, и не помню, откуда приехал. Притворюсь временно глухонемым и потерявшим память. Тогда меня оставят на какое-то время, за которое я выучу язык, а если на мои фото никто не откликнется, то меня с радостью сделают финном. Сначала определят в интернат, а потом пристроят в какую-нибудь семью. А если мне не понравится, то я из Финляндии могу сбежать в любую страну Европы, например, Швецию, где, как известно, социализм и права детей эмигрантам приравнены к коренным чадам. В космополитической Гетеборг. Так я думал, изучая карту и покупая билет на поезд Нижний Москва. Я только что получил аттестат с одними пятерками и золотую медаль. В школе я два раза перепрыгнул через класс, и моим любимым предметом была география. Где-то в Малой Вишере я собирался пересесть на Петрозаводский или Мурманский поезд, но в Москве мне не удалось купить билет. До Твери я добирался на собаках, а из Твери — Вышний Волочок, а из Волочка — почти волоком на стальном пузе электрички до Балагова, где я познакомился и разболтался с одним пареньком. Так мы и болтали от самого Балагова до Акуловки. А уж от Акуловки, считай, один нырок в шпальные воды до станции Малая Вишера, где я пересел на Мурманский, следовавший через Петрозаводск. Помню, в Малой Вишере меня поразило то, что молодежь приходит на станцию тусоваться, потому что это самое интересное место. В поезде было полно народа, ехавшего в Карелию прекрасно провести свой отпуск. В основном интеллигентные москвичи с детьми и рюкзаками. Много еды и красные спортивные костюмы, и мягкие тапочки, как в лучших домах Европы. Даже от их плацкартных купе, который, как проходной двор, веяло тихим домашним уютом. Они ехали на природу и были по-семейному счастливы. У них было так много туристского снаряжения и всяких необходимых вещей, что, думаю, они даже из чистого поля или леса собирались сделать прекрасный уютный домик для своих чад. Ох, как я завидовал их семейному, шумно-суетливому счастью. Я даже хотел украсть палатку, но вовремя одумался. Ранним утром я был в Петрозаводске, где намеревался купить билет на электричку до пограничного пункта Костомукша. Из Костомукши я собирался бегом пересечь границу. Я с детства очень быстро бегал на длинные дистанции, хорошо ориентировался в лесу и прятался. Но билет мне не продали, сказав, что продают по пропускам, что Костомукша — закрытая территория. А как мне попасть к родственникам? Через ФСБ, они свяжутся с вашими родственниками и выпишут вам пропуск. А поскольку делать мне было до вечера нечего, и единственным из моих знакомых в этом городе теперь было ФСБ, я решил попытать счастье. Электричка до Костомукши отходила часов 8. И я на всякий случай на шару зашел в здание ФСБ и позвонил снизу по шаровому телефону в указанный отдел. Вдруг им будет лень узнавать, и мне тут же выпишут пропуск. «Как вы говорите фамилии ваших родственников?» — ответила трубка, когда по подсказке дежурного я набрал нужный номер, что-то неразборчиво пробубнил. Петровы, — ответил я только потому, что со школы помнил, что Петровы — одна из самых распространенных в России фамилий. — А телефон не знаете? — Нет. — Перезвонить через пару часов. Мы с ними попробуем связаться. Так я впервые узнал, что такое ФСБ. ФСБ — сухая организация в сером прямом бушлате большого серого здания. Эдакий коллежский асессор в серой шинели, что мешает встречаться с родственником. Где бы, в каких бы городах я потом ни был, везде эта серая выправка гигантского дома, казенный, как мой отчий дом. «Ну и что?» — спросил дежурный, подозрительно глядя на меня. Он был, как мой отчим, одет в военную форму. «Сказали, что позвонил попозже», — ответил я. «Пойду пока покурю». Разумеется, через час я перезвонить не стал, а направился прямиком на вокзал. Я вполне сходил за туриста. В рюкзаке ранцы у меня было припасено несколько банок консервов, буханка черного, походный нож, спички и солонка с солью, бутыль питьевой воды. Вполне достаточно, чтобы продержаться в лесу несколько дней. На вокзал в Петрозаводске я шел по карте. Я вообще ориентировался в своем побеге по картам, и по ним мне кровь из носу нужно было добраться до Костомукши, Ягодного края, до моей земляничной поляны. Коста, это я знал, по названию пригорода Нижнего, Кстово — ягодное место. Отсюда, возможно, и Костяника, и Костомукша, а уж оттуда, из моей Костомукши, лесом, лесом, ягодными и грибными местами до самой границы. Но к моему ужасу на вокзале я обнаружил, что то, что мне виделось как обычная электричка, оказалось не совсем обычным поездом с дежурившими вагонов-проводниками в такой же зеленой, как у пограничников, форме. Проводники внимательно проверяли билеты, пропуская паспорта. И тогда, не зная, что делать, в отчаянии решил ехать на свою земляничную поляну на крыше поезда. Я лихо вскарабкался между вагонами по резиновым боксам. Меня вдохновили вестерны и неуловимые мстители. Ведь я тоже собирался на Дикий Запад. Чувство мести и неизбежного торжества справедливости переполняло меня, особенно когда поезд качнулся и тронулся, а я увидел, что остался незамеченным. Но мой пыл очень быстро стал остывать, по мере того, как поезд набирал скорость. То ли кино врет, то ли скорости изменились. Пронизывающий ветер сбил с меня спесь и выдул все романтические картинки из головы. Он пришиб меня к крыше вагона. Я лег за небольшую выпуклость воздухозаборника и ухватился за него руками. Я лежал, прижав голову около полутора часов, пока состав не остановился на каком-то полустанке. Это было отдушины. Я очень сильно замерз, пальцы мои закостенели. Ветер был такой силы, что я захлебывался, а теперь у меня появилась возможность размять пальцы, перевести дух. Я поднял голову, осмотрелся и увидел, что мы стоим на разъезде среди других поездов и железнодорожных построек. И тут вдруг я услышал объявление из мегафона, так похожее на равнодушное объявление на вокзале. Мол, пассажир Петров, Петронин Петрович. Вас просят подойти к кассе номер 8 или вас ожидают у кассы номер 8. На вокзале я бы не обратил на это объявление никакого внимания, но тут мне пришлось прислушаться, потому что теперь все объявления касались меня лично. Внимание, внимание! На крыше вагона пассажирского поезда номер 8 человек! Монотонно гудел громкоговоритель. Дежурная бригада! На крыше состава находится человек! Теперь сомнений, что объявление звучало, про мою честь не осталось. Видимо, меня заметили с верхотуры пограничной вышки. А тут еще раздался лай собак, может, деревенских или даже бездомных, а может, псин, побирающихся у смотрового домика обходчиков или вагончика дорожных рабочих. Но у страха, как известно, глаза велики. А вдруг это овчарки пограничников? Я мигом соскочил, спрыгнул с вагона, как когда-то прыгал с гаража и забора соседского сада, а потом юркнул под цистерну грузового состава, словно закатился под плинтус. Бежал я, петляя, то и дело ныряя между колесами грузовых вагонов и цистерн, пока лай собак не стих, не успокоился в моем сердце.